Глава 8. После этого категоричного заявления заговорили сразу четверо, но командор Мэтью заставил их замолчать. «Это шутка?» «Нет, нет, нет», — простонал Летроп. «Я не для того наполовину ослеп, чтобы шутить». Он снова зажмурился. «И Грисволд тоже. Вы можете сейчас же забрать у меня все оттиски. У нас здесь...» — он потряс листками с увеличенными изображениями папиллярных узоров. «Отпечатки большого пальца левой и правой руки, найденные на теле. А здесь...» — Летроп указал на самодельные папки. «Отпечатки большого пальца левой и правой руки всех живых душ до единой, плывущих на этом корабле. И среди этих отпечатков ни одного, который совпадал бы с исходными образцами». «Чистая правда, сэр», — мрачно подтвердил старший стюарт. «Но это невозможно». «Вы говорите это мне?» — изумился Летроп. «Тем не менее, так оно и есть. Тут какая-то ошибка». «Никакой ошибки, сэр», — возразил старший стюарт. «Мы с мистером Летропом проверили все по 2 раза. Ошибки быть не может. Позвольте вас заверить, мало из того, чего я не знал бы о дактилоскопии. Это часть моей работы». Командор Мэтью с плечом вперед протиснулся вглубь белоснежного офиса, прислонился спиной к сейфу и, расставив ноги, скрестил руки на груди. «Это дело нужно обмозговать», — заявил он столь властно, что несколько секунд никто не смел ни словом, ни жестом помешать его сосредоточенным размышлениям. «Отпечатки!» — изрек вскоре капитан, сопровождая свой вердикт суровым взглядом из-под косматых бровей и козырька в форменной фуражке. «Отпечатки должны быть подделаны». «Нет», — возразил Летроп. «Это невозможно, сэр», — поддержал старший стюарт. «Почему нет? Скажите мне, неужели для этого нельзя воспользоваться резиновым штемпелем или еще какой-нибудь штукой?» Командор снова задумался. «Погодите-ка. Разве один из пассажиров не владеет компанией, изготавливающей резиновые штампы?» Летроп остановил его. «Только вчера вечером? Вот ведь какая странность! Ваш брат пытал меня насчет поддельных отпечатков пальцев». Он подмигнул Максу. «Как раз перед тем, как мы с Грисволтом приступили к работе. Так вот, я готов поклясться, что эти отпечатки...» Он постучал по увеличенному изображению. «Неподдельные. Но мы должны были все перепроверить. К счастью, на борту нашлись люди, вполне для этого подходящие. Помощник судового врача, как вы его назвали, Бэнкс, квалифицированный химик, и мы попросили его провести химический анализ». «Химический анализ?» Недоуменно вздернул брови командор Мэтьюс. «О чем вы? Что он мог подвергнуть анализу? Фотографии пальчиков?» «Разумеется, нет. Кровавые отпечатки, оставленные убийцей на теле жертвы», — возразил Летроп. «Это исследование позволяет вынести окончательное, неоспоримое заключение, командор. Еще ни одному фальсификатору не удалось обеспечить присутствие в поддельных отпечатках потожировых выделений, которые неизбежно оставляют человеческие пальцы». Он сделал эффектную паузу, а затем продолжил. «Несколько часов назад результат был получен. Отпечатки 2 больших пальцев никоим образом не подделаны. Они оставлены человеческими пальцами. Можете считать это установленным фактом». Некоторое время никто не решался заговорить. Клубы табачного дыма в конторе старшего стюарда сгустились, но никому и в голову не пришло включить вентилятор. «Это нужно обдумать», — произнес капитан, покачивая головой. «Это нужно обдумать». «Командор», — нерешительно вмешался Летроп, — «я не хочу заострять на этом внимание, Но уверены ли вы, что на борту нет зайца? Подождите! Я имею в виду не того, чей безбилетный статус вполне официален, то есть девятого пассажира, которого, как всем известно, вы разместили в каюте на шлюпочной палубе. У нас есть его отпечатки, к нему никаких претензий. Уличающие следы оставлены не им. Макс живо обернулся к брату. Значит, это все-таки правда. На судне есть девятый пассажир, которого Фрэнк тщательно скрывает от посторонних глаз. Но почему? И кто этот девятый? «Я хочу сказать», — продолжил Летроп, «что, возможно, на судне прячется человек, о котором никто из нас ничего не знает. Это единственное объяснение. Вы уверены, что на борту нет безбилетника?» «Совершенно уверен», — ответил капитан. Тон, которым произнес это Фрэнк Мэтьюс, не оставлял сомнений, что он действительно в этом уверен. «Тогда, сэр, остается предположить, что произошло невозможное», — воскликнул старший стюарт. «Нечто, не поддающееся объяснению». Но не таков был командор Мэтьюс, чтобы давать спуску подчиненным. Вот и теперь он отрубил. «Я не потерплю подобных разговоров, мистер Грисволд. Убийство действительно произошло, и, следовательно, оно имеет рациональное объяснение. Я вижу только одну возможность. Либо вы, либо кто-то другой перепутали карточки или ошиблись. Извините, мистер Грисволд, но, боюсь, вам придется снимать отпечатки пальцев заново». Летроп издал вопль отчаяния, но старший стюарт просто кивнул. Теперь он ни капли не походил на добродушного шутника с двойным подбородком и сонными глазами, который накануне вечером потешался над страдающим морской болезнью Джеромом Кенворти. «Слушаю, сэр, но я уверен, что ошибки не было в той же мере, в какой вы убеждены, что на борту нет безбилетного пассажира». Командор Мэтьюс задумался. «И нет никаких шансов на то, что вас кто-нибудь обманул? Никакой путаницы с карточками? Никаких неправильно снятых отпечатков пальцев?» «Нет». «Уверены?» «Мы с Крукшенком», — ответил старший стюарт, — «сами сняли все отпечатки, за исключением четырех комплектов. Ваших собственных, сэр, мистера Летропа, судового врача, и мистера Макса Мэтьюза. Притом и Крукшек, и я можем засвидетельствовать, что никто из дактилоскопированных не пытался плутовать. А что насчет мистера Летропа? Может ли он утверждать то же самое о тех, чьи пальчики откатывал?» «Определенно», — поклялся Летроп. «И вы могли бы добавить, Грисволд, что я снял отпечатки у вас и Крукшенка, а вы у меня, для перекрестной проверки?» «Так и было, сэр». Последовало долгое молчание. Старший стюарт коснулся кнопки вентилятора. Лопасти медленно завертелись, а затем, набрав скорость, разразились яростным жужжанием, в котором слышались сардонические нотки. Поднявшийся сквозняк выдул пепел из нескольких пепельниц, но никто этого даже не заметил. «И чтобы отмести последние сомнения, сэр», — добавил старший стюарт не без ехидства, — «замечу, кровавые отпечатки не могли быть оставлены пальцами убитой. Хотя это выглядело крайне маловероятным ввиду расположения следов, мы все же решили подстраховаться и убедились, что так оно и есть». Командор Мэтьюс, сохранявший ту же решительную позу со скрещенными на груди руками, отчеканил: «Позвольте внести полную ясность. Как я понимаю, налицо три факта. Первый. Отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления, не подделаны при помощи каких-либо приспособлений. Они оставлены руками живого человека. Второй. На борту нет ни явного, ни тайного безбилетника, чьими отпечатками мы не располагаем. Третий. Путаница или ошибки при снятии и извлечении отпечатков исключаются. Иными словами, каждый оставил свои отпечатки пальцев на подписанной его именем карточке, не пытаясь хитрить, и каждая карточка была добросовестно и аккуратно сопоставлена с фотографией оригинальных отпечатков. Все сказано верно?» «Да», — согласился Летроп. Командор Мэтьюс выпрямился. Он снял фуражку, оставившую красноватую полосу у него на лбу. Достав носовой платок, капитан вытер лоб и провел платком по жестким черным волосам. «Но черт возьми!» — вскричал он. «Кто-то же оставил эти отпечатки!» «Очевидно, нет». «Вы же не думаете, что эту женщину убило привидение?» «Я не знаю», — пробормотал Летроп. Командор Мэтью снова надел фуражку. «Это дело об убийстве», — произнес он. «И нам всем предстоит стать детективами». «Забавно. Что ж, давайте забудем про отпечатки больших пальцев и попытаемся отыскать другие улики». Старший Стюарт нашелся первым. «Прошлой ночью произошла одна забавная вещь, сэр, с тем французом». Все разом уставились на него. «С капитаном Бенуа?» «Да, сэр. Мы с Крукшенком начали обход чуть позже 11. Как вы помните, нам было приказано дактилоскопировать всех пассажиров, которые еще не спят. Но француз не спал. Его поселили в 71-й каюте на палубе «Б» по правому борту. И, просунув голову в его каюту, я подумал, «Черт возьми, мы его поймали!» Более виноватой физиономии я в жизни не видел. Общий интерес усилился. Он сидел перед койкой, как сидят перед столом. На койке были разложены 4 или 5 резиновых штампов и подушечка для чернил. «Опять резиновые штампы!» — простонал Летроп. Оказывается, он оттискивал свой адрес на больших листах бумаги. Француз совсем не говорит по-английски, во всяком случае знает не больше пары слов. А я не очень хорошо говорю по-французски. Крукшенк утверждает, будто говорит, но в основном не заходит дальше «ахуи», произнесенного с умным видом. Так что я не слишком полагаюсь на его перевод нашего разговора. Крукшенк сказал: «Месье, нам нужны отпечатки ваших больших пальцев», что, похоже, не слишком прояснило положение вещей для бедного малого. Он выпалил в ответ около 50 фраз, очень взволнованный, и Крукшенк выдал свое коронное «ахуи». Когда, наконец, француз, казалось, скумекал, чего мы добиваемся, он вспотел, подкрутил усы и стал похожим на смерть. Уступая нашим настояниям, он протянул руку и собрался приложить большой палец к чернильной подушечке, своей собственной, чтобы сделать оттиск. Конечно, не было никакой веской причины, не позволявшей ему воспользоваться собственной чернильной подушечкой. Чернила, они чернила и есть, как на них ни посмотри. Но мы были настолько подозрительны, что не позволили ему этого сделать. Я был почти уверен, что мы вот-вот изобличим преступника. Крукшенк сгробастал его запястье и сказал: «Нет-нет, месье, это нужно сделать при помощи нашего валика». Итак, мы сцапали его запястье и получили хорошие аккуратные отпечатки с помощью валика. Все это время парень болтал без умолку, а Крукшек, зная себе, твердил: «Ах, уи!» Чем вроде как ставил француза в тупик. Когда мы уходили, он проводил нас каким-то странным взглядом. Я даже не знаю, как его описать. «Виноватым», — предположил Летроп. Старший Стюарт почесал в затылке. «Нет, не виноватым. Как уже сказал, я не способен его описать, и пусть меня повесят, если это не так». Я спросил у Крукшенка, что болтал француз, но Крукшенк толком ничего не понял. Мы отправились к фотографу. Я сказал: «Тедди, обработай-ка эти снимки поскорее. Думаю, мы застукали того, кто нам нужен». Фотограф так и сделал. «Однако», — угрюмо добавил старший Стюарт, «кровавые отпечатки больших пальцев, ну, вы понимаете, о чем я, сэр, принадлежали не Бенуа. Бог знает, кто их там оставил, но только не француз. Он тут ни при чем». Тишина, повисшая в офисе, тяготила. «Это нам ничем не поможет, мистер Грисволд», — произнес капитан с некоторым раздражением. «Понимаю, сэр. и все-таки почудилось мне в этом что-то странное. Чего он добивался? Зачем такого дурака валял? Возможно, это стоит выяснить. Макс, помнится, ты неплохо говорил по-французски. Сносно. Тогда поручим это тебе, — решил командир. Больше ничего, мистер Грисволд? Нет, сэр. Все остальные не артачились, кроткие, как агнцы божьи. Старший стюарт снова заколебался. Хотелось бы уточнить одну-две вещи, если позволите. Какими уликами вы располагаете? Не случилось ли поблизости свидетелей? Стюарт или стюардесса что-нибудь видели? Командор Мэтьюс покачал головой. Ничего особенного. По крайней мере, так они утверждают. Он взглянул на Летропа. Но есть кое-что заслуживающее внимания. Может, хоть это как-то нам поможет. По словам стюардессы, миссис Зия Бэй носила в сумочке не пузырек с чернилами, а конверт, набитый письмами или бумагами. Стюардесса утверждает, что видела его однажды, когда миссис Зия Бэй одевалась. О, еще кое-что. Пузырька с чернилами не было в багаже леди. Стюардесса помогала ей распаковывать чемоданы и видела, что там лежит. «Чернила!» — воскликнул старший стюарт. «Чернила! Не значит ли это, сэр, что убийца намеренно взял с собой в каюту пузырек с чернилами?» «Похоже на то». «И заменил им конверт?» «Очевидно». «Но почему?» — не надеясь на ответ, спросил старший стюарт. «Именно чернила». «Что касается меня», — проворчал Летроп, поправляя галстук и намереваясь надеть пальто. «Я сейчас интересуюсь исключительно едой. Но если вы спросите моего мнения, то я отвечу. Все это дело какое-то дурацкое. В духе дешевых детективных книжонок про Ника Картера. Сначала обнаруживается кровавый след большого пальца, теперь пачка бумаг. Не хватает лишь шприца с ядом, которым индейцы смазывали наконечники стрел. Так вспомнилось. Попросите лучше судового врача произвести вскрытие. То, что медики называют постмортем. Да, я знаю, все вроде бы очевидно. Жертве перерезали горло. Но именно подобные, лежащие на поверхности обстоятельства, иногда играют злую шутку с участниками судебных процессов, если не принять все меры предосторожности. Как юрист, я должен вас предупредить. Располагает ли кто-нибудь еще полезной информацией? Я располагаю, — ответил Макс и поведал о приключениях мисс Валери Четвард. «Бог ты мой!» — присвистнул Летроп. «Вы, однако, умеете обходиться с женщинами, верно?» «Рад сообщить, что к мисс Четвард это не относится». На лице капитана отразились тяжелые сомнения и нерешительность. «Такая малышка!» — произнес он, очевидно, имея в виду субтильность Валери Четвард. «Ты же не думаешь, что она могла...» Он провел ребром ладони поперек горла. «Не знаю», — признался Макс. «Может, да, может и нет. Во всяком случае, следов крови на ней не было, это я заметил. А убийца, сдается мне, должен был изрядно выпачкаться». «Погодите», — раздраженно вмешался Летроп. «Надеюсь, мы так не дойдем до утверждения, будто убийца был наг, благодаря чему на его одежду не попало ни капли крови. Как было в деле Курвазье, Борден или Уоллес?» Перечислил он, загибая пальцы. «В каждом из этих случаев высказывалось подобное предположение, и в каждом не было найдено никаких улик, подтверждающих причастность подозреваемых к убийству. Похоже, это доказывает, что далеко не всегда убийца бывает перепачкан кровью, как ожидают». «Мистер Мэтьюс вовсе не утверждал, что мисс Четвард была голой», — возразил старший стюарт. Но тут же взгляд его мечтательно замаслился. «Хотя, бог мой, вот это было бы зрелище, а? Мистер Грисволд!» «Извините, сэр, хотя...» Игнорируя хмурый взгляд капитана, продолжил старший стюарт с тем же мечтательным выражением. Помните, как югославская графиня забрела нагишом в салон, когда священник служил шестичасовую мессу? Не то чтобы я думал, будто мисс Четвард способна на такое... «Мистер Грисволд!» — повторил капитан, и в его голосе послышались приглушенные громовые раскаты. «Довольно! Вопрос не в том, во что был одет убийца. Вопрос в том, как, черт возьми, отпечатки больших пальцев, настоящие, реальные отпечатки больших пальцев, были оставлены на месте преступления призраком. Кем-то, кого вообще нет на борту лайнера. Кем-то...» Подняв для пущей выразительности свои большие пальцы, командир опустил руку и взмахом отмел допущение. «Я в такое не верю», — добавил он. «Это невозможно. Но что нам теперь делать?» «Я знаю, что сделал бы, будь я на вашем месте», — отозвался Летроп. «Ну и...» «Я передал бы это дело в руки сэра Генри Мэривейла», — продолжил Летроп. «Я никогда с ним не встречался, но слышал, что он настоящий мастер распутывать подобные истории». Макс изумленно возрился на безмятежного Летропа. «Сэр Генри Мэривейл?» — вскричал Макс, чувствуя, что мир сходит с ума. «Я познакомился с ним 7 или 8 лет назад, когда работал на Флит-стрит. Но он в 2000 миль отсюда. Он нет!» «Вы заблуждаетесь», — возразил Летроп. «Он наверху, на шлюпочной палубе, в каюте рядом с капитанской». «Старина ГМ на борту этого судна?» Летроп выглядел удивленным. «Разве брат не сказал вам?» «Вижу, что нет. Мэривейл и есть тот 9-й пассажир. Не знаю, почему этот факт так усердно замалчивают, к чему вся эта таинственность. Но капитану пришлось предъявить сэра Генри, когда речь зашла о снятии отпечатков пальцев у всех на борту». «Старина ГМ! Боже милостивый! Он как раз тот, кто нам нужен! Где он сейчас?» Командор Мэтьюс взглянул на часы. «Приближается время обеда. В данный момент, полагаю, он в парикмахерской бреется. Я сказал ему, что к этому времени большинство пассажиров отправится в кают-компанию». Капитан позволил себе безрадостную усмешку. «Так ты говоришь, что довольно хорошо с ним знаком, Макс? Он выставлял меня из своего кабинета не реже 2 раз в неделю. Тогда поднимись и поприветствуй его. Он меня не слушается. Самый упрямый мерзавец, с которым я когда-либо сталкивался», — заявил командир Мэтьюс, качая головой. «Расскажи ему о случившемся, и посмотрим, что из этого выйдет. Будет небезынтересно узнать его мнение».